Босые ноги бойко прошлепали по кухне, потом скрипнула дверь в сени, потом раздалось еще два шлепка, а затем грохот, означавший, что баба Нонна угодила прямиком в расставленную Кирой ловушку. Мудрецы и экономные хозяйки учат нас обходиться подручными средствами. Поэтому ловушкой для бабы Нонны послужил ее же собственный погреб. Кира хладнокровно прислушалась к возне своей жертвы. Ничего, в подпол свалиться — это вам не с обрыва лететь. Шевелится — значит, жива. Теперь следовало нейтрализовать попытки бабы Нонны взывать о помощи. Если она заорет, голос у нее как пароходная сирена. Кира неслышно приблизилась к темному квадрату. Подружка Луна очень своевременно заглянула в окошко, подсветив, куда идти, чтобы не угодить в компанию к бабе Нонне, и испустила негромкий, но глубоко страдальческий стон. Возня в погребе прекратилась. «Кто тут?» — послышался дрожащий бабы Ноннин голос, и Кира, застонав погромче, провыла так мученически, как только могла. «Это я! Алла! Отдайте мое платье, баба Нонна! Отдайте мое платье!» Этого было достаточно. Тяжелый звук подсказал Кире, что баба Нонна в полнейшей грогге, так что тишина на какое-то время обеспечена. На всякий случай она прикрыла крышку погреба, да еще поставила сверху табурет. Теперь, даже если баба Нонна очнется в рекордные сроки и задумает выбраться, Кира будет предупреждена об опасности. И вдруг она замерла, тяжело опираясь о табурет. Еще вчера в это же время, нет, еще сегодня, часа два назад, кто мог бы представить себе доктора медицины Киру Москвину, направо и налево размахивающий табуретками и пистолетами, бьющий мужиков, запирающий старух в подполе и вообще взявший на себя роль Фемиды? Да она сама первая ужаснулась бы, если бы могла заглянуть в будущее и увидеть себя такой, как сейчас. Откуда все это взялось? Почему? Господи! Хоть бы она там ничего себе не переломала в погребе. Господи, хоть бы этот придурок Микола остался жив, — взмолилась Кира мысленно. Да, все это ужасно, ужасно. Но что же ей оставалось делать? И теперь не остается ничего, кроме как продолжать начатое. Помолившись, чтобы небеса впредь были к ней добрее, и не вынуждали подчиняться обстоятельствам, тем более таким пакостным, Кира выпрямилась и, сняв с плиты горячий чайник, быстро проникла в пристроечку, исполнявшую в бабе Ноннином доме роль ванной комнаты. Ужасно хотелось встать под тугую, прохладную струю летнего душа во дворе, но это было бы слишком опасно, а поэтому Кира, налив в таз воды, кое-как смыла с себя следы своих разборок с глиной и полынью и, прихватив фонарь, направилась в комнату. Здесь она первым делом наглухо завесила окно, устранив погубившую бабу Нонину оплошность, и остановилась, медленно водя фонарем из стороны в сторону. Узкий луч выхватил из тьмы разбросанные вещи, небрежно сваленные на полу книги. Весь этот Содом, учиненный алчной бабой Нонной, и Кира ощущала, что слезы против воли подступают к глазам. Как они чудно жили тут с Алкой! Как великолепно начинался отпуск! Как подруги хвалили себя за то, что пренебрегли осточертевшими загранками и снова приехали в любимый ненаглядный Коктебель, где самое чистое, самое зеленое, Самое прозрачное в мире море ластится к скалистым бокам исполинского зверя Карадага, который, как прилег на этом берегу 135 миллионов лет тому назад, так и не нашел сил уйти.